Глава 6. Чудесный вечер в Ялте. Они встретились на вечерней ялтинской набережной совершенно неожиданно для Бонифацкого. «Мила!» — воскликнул Боник, изумленно разводя руками. «Вот так встреча!» Мила изобразила на лице удивление щетка дозированной дори радости. «Вацлав?» Сыграть требуемую мизансцену Миле Сергеевне было тем более легко, если учесть, что неожиданная встреча с Бонифацким венчала здоровенный кусок проделанной ею за день работы. Накануне, поздним субботним вечером, если не сказать в ночь субботы на воскресенье, ее выдернул из постели телефонный звонок полковника Украинского. Затем она долго беседовала по телефону с Паришайло. Артем Павлович поставил Миле четкую задачу – немедленно вылететь в Крым, найти на полуострове старого знакомого Вацлава Бонифацкого и любой ценой изъять у него пресловутый дипломат с алмазами. Ни больше, ни меньше. Утром Мила Сергеевна уже сидела в самолете крымских авиалиний. Но в небе над полуостровом свирепствовала гроза, в Киеве сильно парило. Самолет застыл на полосе. Пассажиры томились в тесном и душном чреве почти до обеда, пока кому-то из администрации аэродрома не пришла в голову мысль вернуть узников в здание аэропорта. Украинские с Паришайло наперебой звонили Миле Сергеевне на мобильный, словно у них не было других дел. Помимо прочего, полковник сообщил Миле, что в аэропорту Симферополя ее встретят двое проверенных людей. «Ребят надежные, Мила Сергеевна», — сопел в трубку Украинский, — «поступают в ваше полное распоряжение. Оба в общих чертах, в курсе дела. Про содержимое украденного дипломата им, понятно, не сообщали. Будут вам за ангелов-хранителей», — после небольшой паузы добавил полковник. «Как я их узнаю?» — холодно поинтересовалась Кларчук. «И, кстати, как их зовут?» «Запросто узнаете», — обнадежил Сергей Михайлович. «Один Вардюк, второй Любчик. И тот, и другой в форме офицеров госавтоинспекции. На патрульной машине подъедут. Ваш словесный портрет у них имеется, так что не потеряйтесь, я думаю». Полковник продиктовал Миле Сергеевне номер телефона Вардюка. «Вардюк у них за старшего», — уточнил Украинский на прощание. Вылет объявили только к 5 вечера. К этому времени Мила Сергеевна была зла, как мурена. К тому же у нее затекли ноги и жестоко разболелась голова. На подлете к Симферополю двухмоторный Ан-24 угодил в сильнейшую болтанку. Машину трясло и подбрасывало, точно скоростной скутер на волнах. Мила впивалась ноготками в подлокотники кресла, всерьез опасаясь, что корпус самолета не выдержит вибрации и рассыплется на куски, после чего она полетит к земле, пробивая по пути облака. В 7 часов Мила Кларчук на дрожащих ногах вышла из дверей аэровокзала Симферополя. Она потеряла не менее 20 минут, торча на ступеньках и отыскивая глазами пару бравых милиционеров, обещанных Сергеем Украинским. Дождь продолжал накрапывать. Мила в ярости теребила полу шелкового дождевика. Ни Вардюком, ни Любчиком и не пахло. Мила взялась за телефон. «Мне нужен Вардюк». «Ну, я Вардюк», — донеслось из динамика после некоторого колебания. «Вы в этом уверены?» — взорвалась Мила. «Послушайте, кто это звонит?» — обиделся Вардюк. Мила представилась. Из последовавшего короткого диалога выяснилось, что Вардюк с Любчиком в Симферополь не выезжали, а безвылазно проторчали в Ялте, в 4 глаза присматривая за Бонифацким. «Ну, чтобы не упустить!» — оправдывался Вардюк. «А один не мог остаться следить, а другой со мной съездить?» Окончательно осатанила Мила Сергеевна, у которой попросту не хватало слов. «Так это, — замялся Вардюк, — машин-то у нас одна, на двоих. И мозги, видимо, тоже, — мстительно подумала Мила. «Выберите такси, — продолжал Вардюк, — и прямо сюда приезжайте, к нам, то есть». Он назвал ялтинский адрес. «Объект пока мест дома сидит, мы тут с него глаз не спускаем, не сомневайтесь». Обещав Бордюку связаться попозже, а мысленно выматерив, на чем свет стоит, Мила поспешила к остановке такси. На стоянке бойкие грачи набросились на женщину с жадностью голодных ос, почуявших клубничное варенье. Мила Сергеевна опомниться не успела, как уже катила на ЮБК в синем Мерседесе времен Холодной войны. Кошелек ее полегчал на 85 баксов. «Только вы это...» — начал пожилой водитель. «Извините, как вас зовут?» «Ольга Петровна», — холодно отозвалась Мила. «Оля, значит. Хорошо. А меня Максим Иванович». Мила кивнула, слегка поджав губы. «Тут такое дело...» — несмело продолжал Иваныч. «Если нас то остановит, вы моя племянница, а я ваш дядя. Вы же с киевского самолета». Мила опять кивнула, все больше удивляясь. «Ну вот, приехали к дядьке с теткой. Отдохнуть, значит. Договорились, Оля?» «Кто остановит?» — не поняла окончательно сбитая с толку Мила. «Да кто угодно, милиция или еще кто». Заметив в зеркале, что глаза женщины стали круглыми, как чашки, водитель успокаивающе добавил. «Да у вас тут никому никакого дела нет. Наши таксистские дела. Я на Алушту езжу, на Ялту нет. И потом смена не моя». «Что, все так схвачено?» — наконец сообразила Мила. «Еще как!» — подтвердил таксист. На подъезде к Ялте Мила снова связалась с Вардюком. «Продолжаем наблюдение за домом объекта», — бодро доложил автоинспектор. «Объект носа на улицу не показывает. Засел, понимаешь, как этот, ну, тот, вождь за погоном». «Давайте не терять время», — оборвала милиционера Мила Сергеевна. «Обрисуйте мне обстановку». «А, ну да», — спохватился Вардюк и не спеша приступил к обстоятельному рассказу. По словам Вардюка, выходило, что пока Мила находилась в воздухе, он, Вардюк, в Крыму, а Сергей Украинский в Киеве, трудились, буквально не покладая рук, и накопали на Вацлава Бонифацкого кое-что интересное. Добытая информация на книгу «Вацлав Бонифацкий. Вехи жизни» понятное дело не тянула, однако для начала операции, которую предстояло провести Миле Сергеевне, худо-бедно годилась. Было выяснено, например, что Вацлав Бонифацкий является совладельцем как минимум трех коммерческих фирм. Первые две – туристическая фирма и агентство недвижимости, сфера деятельности третьей оставалась загадкой, хотя некоторые данные указывали на то, что фирма занималась весьма сомнительными финансовыми операциями и имела многочисленные связи по всему СНГ. В частности, проведенное на скорую руку расследование высветило ниточки, тянувшиеся в столицу, а также в кое-какие прибалтийские банки. Проживал Вацлав Бонифацкий на окраине Ялты, в предгорьях Ялтинской Ярилы, занимая симпатичный особнячок, отстроенный совсем недавно. «Особнячок числится собственностью некоего гражданина, коего мы и следов не обнаружили», — сообщил далее Вардюк. «А сам Бонифацкий вас, паскуда, прописан в убогой однокомнатке на последнем этаже панельной девятиэтажки. К месту прописки не появляется, хату сдает отдыхающим с мая по октябрь». «Следующий свой приезд непременно сниму у него квартирку», — съязвила Мила Сергеевна. «Скажите мне вот что, Вардюк, вы выяснили, кто предоставляет его фирмам крышу?» При слове «крыша» таксист с опаской покосился на молодую женщину. Вардюк в ответ промямлил нечто невразумительное. «Значит, понятия не имеете, какая из крымских группировок занимается криминальным прикрытием нашего клиента?» Правое ухо таксиста задергалось, как у лошади. «Ну, Вардюк замялся, это...» «Что, ну?» — разозлилась Мила Сергеевна. «Упустили из виду этот вопрос!» Мила потемнела лицом. «Спасибо украинскому за надежных ребят. Имя Леонида Львовича Ветрякова вам о чем-нибудь говорит?» — в лоб спросила она. «Да не особенно. А кличка «Огнемет» вам знакома?» «О!» — обрадовался Вардюк. «Есть у нас такой авторитет. Крутые ребята у него собрались. Что, уже и до Киева слава докатилась?» Мила Сергеевна мрачно вздохнула. Таксист, услыхав знакомую кличку, совсем скис и сгорбился. «В связи Бонифацкого и Огнемета, которого еще зовут Винтарем, вы, как я понимаю, не отслеживали?» «Не было такого указания», — немного растерялся Вардюк. «Иди их подслеживай», — добавил он после короткого раздумья. «Потом водолазы не доныряются». А между тем, Винтарь и Вацлав Бонифацкий были некогда весьма хорошо знакомы, — сказала Мила с холодным бешенством. «А-а-а», — протянул Вардюк. «Понятно». Мила прервала связь и надолго задумалась. В отличие от Вардюка, имя Леонида Ветрякова было ей знакомо очень хорошо. Значительно лучше, чем она бы того хотела. Ветряков по прозвищу Винтарь, или Огнемет, был, во-первых, старым добрым знакомым Ватлова Бонифацкого, кроме того, патологическим бандитом с впечатляющим доперестроечным стажем. Вацик Бонифацкий познакомил ее с Ветряковым где-то в середине 80-х, когда они оба, Боник и Мила, работали в Симферопольском горкоме комсомола. Неуемная энергия и врожденная авантюристическая жилка подталкивали Бонифацкого, в числе прочего, и к весьма сомнительным знакомствам. Можно даже сказать, что Ватлова неумолимо тянуло к уголовникам. Собственно, Бонифацкий никогда не скрывал от Милы, а они тогда были хорошими приятелями, что подался в комсомол делать карьеру. Но как бы непривольно жилось Ватлову в горкомовских пенатах, ему вечно хотелось большего. Как и когда пересеклись пути не в меру энергичного комсомольского вожака и совершенно безбашенного беспредельщика, каким Мила всегда справедливо считала Ветрякова, оставалось для нее загадкой. Но Ветряков и Бонифацкий подошли друг к другу, как перчатка к руке. Бонифацкий, пробившийся в начальники орготдела, обладал немалыми административными возможностями, которых здорово не хватало огнемету. Леня Ветряков открыл Ватлову широкое окно в обширный уголовный мир, где продавалось или перепродавалось краденое, гуляло оружие, наркотики и много чего еще. И, наконец, Ветряков обеспечил Ватлову силовую поддержку в тех случаях, когда у того либо другие аргументы заканчивались, либо вопрос вообще иным образом не решался. Летом 88-го произошел крупный скандал. Многие аферы Бонифацкого выперли наружу, как прыщи на физиономии. Он полетел с работы или с чудом избежал тюрьмы. Ветряков к тому времени успел сколотить банду, состоявшую из чистейшей воды отморозков. Боевики Винтаря никого не уважали и не щадили. Человеческая жизнь в их понимании гроша ломаного не стоила. Бандой верховодили сам Ветряков и его сводный брат Кларчук. У Ветрякова с Кларчуком отцы были разные, а мать одна. Леня был старше сводного брата года на два, но именно Кларчук славился самой плохой репутацией. Он был жесток и невероятно дерзок. Братьев боялись до поноса. Вопреки дурной славе, Мила легко сошлась с обоими, а с младшим Кларчуком у нее сложились более чем близкие отношения, завершившиеся свадьбой. Когда осенью 1988 года ей пришлось спешно покидать Крым, а попросту говоря, бежать с полуострова, обгоревшее тело младшего брата Винтаря лежало в морге, а над самой группировкой сгустились непроглядно черные грозовые тучи. Большая часть местных авторитетов и все силовые структуры спали и видели в гробу самого Ветрякова и два десятка его отморозков. Шансов выжить у них не было никаких. Даже Бонифацкому, не входившему, по крайней мере формально, в состав группировки, следовало основательно поберечься. Поэтому известие о том, что Ветряков жив, да еще по-прежнему в силе, повергло Милу в уныние. И если не сказать страх, у нее имелись исключительно веские причины держаться от Лени Ветрякова как можно дальше. «Прямо в волчью пасть меня сунули», — с горечью констатировала она. Машина тем временем пересекла городскую черту Ялты. Женщины овладели очень нехорошее предчувствие, и не зря. Едва только «Мерседес» ехал в Ялту, Вардюк неожиданно вышел на связь. «Объект вышел из дома и движется в золотистом ягуаре к морю. Следуем прямо за ним». Через 10 минут Варнюк вновь объявился в эфире и доложил, что Бонифацкий выехал на набережную. «Поужинать, видать, собрался, паскуда», — предположил Варнюк. «У нас тут с Любчиком за день животы к спинам поприлипали». «Гони», — подстегнула таксиста Мила Сергеевна. «Наброшу десятку сверху». Таксист послушно погнал машину вперед. Пока Бонифацкий парковал ягуар у здания ресторана «Воронцов» и вальяжно выбирался из салона, Мила успела выпорхнуть из такси, на ходу бросив сотенную купюру изумленному таксисту. Подхватила плащ и сумочку, пробежала три десятка метров вдоль автостоянки и, наконец, перешла на шаг. Поползла себе гуляющей и столкнулась нос к носу с Бонифацким прямо на ступеньках кабака.